Ночь с 5 на 6 июля 2000 неизвестного года, Нижний Новгород, Валентина Макарова. Падаю с балкона я недолго, может, полсекунды, а может и того меньше. Мой бывший любовник живет на первом этаже, то есть покончить с собой из-за разбитого сердца мне совершенно не грозит. Мои каблуки довольно громко щелкают об асфальт, но это меня уже нисколько не беспокоит. Я бегу по дорожке в обход дома, на улицу Белинского. Там, около хозяйственного магазина, горит фонарь, и я задерживаюсь рядом с ним, словно пытаюсь согреться в холодном люминесцентном свете. Странно. Особого потрясения я не испытываю. Если меня ощутимо трясет, то это от ночного холодка и с недосыпа. Да еще во рту горько, словно меня только что рвало желчью, тоскливой и горькой желчью неизбежной и вечной разлуки. Люди лгут, когда поют песни на тему «А любовь не проходит, нет». Проходит все. Это я теперь знаю доподлинно. Любовь проходит. Но приходила ли она вообще? А был ли мальчик-то? Может, и не было никакого мальчика? Не исключено. Мне вдруг становится стыдно стоять под ярким светом магазинного фонаря. В этом есть что-то невыносимо театральное. Это словно бы какая-то мизансцена из Теннесси Уильямса. Срываюсь с места, пробегаю по улице полквартала, перехожу улицу и лечу через сквер к автобусной остановке. Сейчас на маршрутку и на вокзал, там на поезд и скорее в Дзержинск, в больницу. Хоть бы на дежурство не опоздать. Мои проблемы — это мои проблемы. Из-за них никто страдать не должен. Ни больные, ни коллеги. Какое-то время я нетерпеливо вглядываюсь в темноту, ожидая маршрутку и игнорируя многочисленные такси, которые притулились под большими часами и напоминают голодных зверей, затаившихся в засаде. Выбрасывать деньги на то, чтобы побыстрее доехать до вокзала, я не хочу. Я сейчас нахожусь на стадии постоянного накопления капитала, потому что в скором времени мне деньги понадобятся, и чем больше их будет, тем лучше. Тем паче я и без такси успею к своей электричке. Первой маршрутки мне осталось ждать совсем недолго. Я бросаю взгляд на большие часы, подруженные посреди площади, и столбенею, сообразив, что ждать мне ее предстоит 2,5 часа. И только тут я осознаю, что вокруг меня не запоздалое утро, а глухая, полноправная ночная тьма. Ну да, конечно, даже продавщицы цветов, ранние пташки, еще не вышли к своим фанерным, сейчас плотно закрытым ларям, водруженным на парапет, окаймляющий остановку. И вообще народу на улице практически никого. Сидит невдалеке только нахохленная бабка в огромной Аляске и дремлет над несколькими пачками сигарет и мешком с семечками, стоящим под боком. Да вон еще какие-то неопределенные фигуры. Расстелили прямо на парапете и на асфальте картонки, прилегли на них, скорчившись, уложив головы на жуткие сумки, и подремывают, окруженные жмущимися к ним бродячими псами. Ночная идиллия. Ужас какой. Я растерянно отворачиваюсь, совершенно не представляя, что теперь делать. Не назад же возвращаться. На миг возникает в воображении картина, как я все же возвращаюсь и начинаю звонить в знакомую дверь на первом этаже. И темпераментная брюнетка возмущенно поднимает всклокоченную голову с того самого крутого плеча, где последние 3 месяца лежала моя всклокоченная голова. Нет уж, лучше оставаться в компании бомжей и собак. Словно почуяв мои мысли, одна псина поднимается и трусит ко мне. Внимательно осматривает, обнюхивает. Я глажу ее. И думаю, не родилась еще на свет собака, которая решилась бы меня укусить. Правда, несколько лет назад мой любимый Бобкинс на даче тяпнул слегка за ладонь. Но не укусил, а просто оцарапал. Его можно было понять, ведь я в это время вылетела чуть не полсклянки йоду на его шею, в 3 местах жестоко порванную клыками какой-то очень зубастой псины. Ну, я залила свою царапину тем же самым йодом и продолжила санобработку его боевых ран. Только и всего. Собака внимательно вглядывается мне в глаза, а потом поворачивает лобастую голову к скверу, откуда я только что пришла, и довольно громко тявкает. Такое ощущение призывает меня поглядеть в ту сторону. Я тоже поворачиваю голову, и различая в довольно ярком свете фонарей, понатыканных в аллейке там и сям, еще одну псину, которая весело гоняет что-то по газону. Ворох какого-то растрепанного тряпья. Странно, впрочем, с чего вдруг тряпье время от времени вскрикивает истошным хриплым голосом. «Бог ты мой! Да ведь это никакое не тряпье, это ворона!» Птица небольшая, наверное, еще совсем молодая. Почему она не улетает? Еще не умеет? Или крыло повреждено? Или просто никак не может отбиться от собаки? Тут я обнаруживаю, что уже стою на газоне и кышкаю на веселую псину, которая явно не желает расставаться со своей игрушкой. Уговариваю ее так и этак, но она не уходит. Поднимаю палку, хотя это и противоречит моим принципам, и тут собака наконец отбегает, обиженно оглядываясь на меня. Однако отбегает недалеко, и стоит мне только сделать несколько шагов от вороны, как собака стремглав кидается назад, желая занять прежние позиции и вернуться к прерванному занятию. Снова кышканье с моей стороны, снова демонстрация силы. Собака отступает. Ворона сидит на земле и выдавливает из широко распахнутого клюва какие-то хриплые, запыхавшиеся звуки. «Ах ты, бедолага!» — говорю я. «Намучилась?» — она издает нечто, очень напоминающее «ага». «Что же мне делать? Уйти и бросить эту страдалицу на съедение псине я не могу. Веселая дура ведь не уймется, пока не загоняет ворону до смерти. Не домой же мне птицу везти. Ага, Дзержинск, на улицу Матросова, третья линия, дом 6. Вот цирк будет». А не предоставит ли злополучную ворону ее собственной судьбе? Но я тотчас вспоминаю, как та, другая собака, подошла ко мне и вежливо попросила обратить внимание на неразумное поведение своей подружки. Но не могу же я не оправдать возложенных на меня надежд. Мой незабвенный Бобкинс этого не одобрил бы. Я задумчиво смотрю на ворону. Крылья вроде в порядке. Может быть, птице надо просто передохнуть? И кажется, я знаю где. Здесь я видела одно приметное дерево. Да вот оно. Ствол с его развилкой чуть выше человеческого роста, а в развилке что-то вроде удобной седловины. Птица сможет и постоять, и полежать. Наберется сил и полетит, куда ей надо. Сейчас я ее поймаю, подсажу. Легко сказать, да трудно сделать. Несколько минут я бестолково гоняюсь по скверу за вороной, которая шипит и кряхтит и мечется туда-сюда, норовя клюнуть меня за руки. Ну и балда. Отчего ж это безошибочные животные инстинкты не подсказывают ей, что я не враг, а друг? Наконец я нагоняю ворону, бесцеремонно цапаю ее и водружаю на дерево. «Тихо сиди!» — грожу на прощание пальцем и выбираюсь из довольно-таки грязного месива, которое представляет собой газон. Молодая собака, завидев, что я ухожу, стремглав китается обратно, на то место, где недавно возилась со своей живой игрушкой. Я злорадно наблюдаю, как она бестолково мечется туда-сюда. Ворона исчезла. Очень скоро псина с этим смиряется и убегает куда-то. Я перехватываю одобрительный взгляд той, другой собаки. «Ну что ж, спасибо тебе», — слышу хриплый голос. «Небось, птичий бог тебя вознаградит». Требуется как минимум минута, чтобы до меня доехала. «Это отнюдь не моя знакомая собаченция», — выразила свое одобрение человеческим голосом. А заговорила тетка с семечками и сигаретами. «Серьезно?» — смеюсь нервически. «Вознаградит? И как же интересно!» «Ну, откуда ж мне знать?» — пожимает необъятными алясочными плечами тетка. «Либо в любви повезет, либо деньжат привалит. Это уж ты сама решай, что тебе ближе к телу». «Интересная формулировка. А в самом деле, что мне ближе к телу?» «В любви уже повезло. И этого довольно, спасибо большое. Деньжата?» Вопрос для меня чрезвычайно острый. Неплохо бы получить их энное количество. Сколько бы ни отвесил птичий бог, за все буду чрезвычайно признательна. Чем больше, тем лучше, конечно. Да, подруга, а ты, кажется, еще большая дура, чем спасенная тобой ворона, не сразу распознавшая во мне спасительницу. Учит тебя жизнь, учит, а ты все веришь в сказки. То про сказочного принца, то про сказочное сокровище. Насчет принцев теперь все ясно. Осталось выяснить про сокровища. Странно. Привычная ирония, моя личная, персональная скорая помощь, на сей раз не помогает. Отчего-то светлая мысль про деньжата меня чрезвычайно тешит. В жизни всегда на каждое «да» находится какое-нибудь «нет». И наоборот. «Нет» я уже выслушала сегодня. Пора услышать «да». Общеизвестная истина гласит: «Не везет в картах, повезет в любви». А как насчет обратного? Не проверить ли мне это прямо сейчас? А где? Да где угодно. В непосредственной близости от меня имеются целых три местечка, где можно проверить мою шальную мысль. Гудок, Алекс и Пикассо, а чуть ниже, на Ковалихе, крутейший Джордан. Это ночные клубы, казино и, кажется, даже стрип-бары. Ну, последнее мне вообще-то без надобности. Я уже наблюдала сегодня такой стрип. А вот казино... Казино, черное, красное, чет и нечет, высокомерный крупье, делайте ваши ставки, господа. Хотя в этих местечках ставки, небось, в твердой валюте положено делать, а у меня в кошельке всего 120 рублей. 20 на дорогу в Дзержинск, сотня. А что? На сотню я могу себе позволить поиграть с судьбой. Если птичий бог и впрямь выдает гонорары за спасение своих подопечных, то рискну, пожалуй. Только надо найти местечко поскромнее. Я, правда, не знаток игорных заведений. Стоп! Есть такое местечко. Оно находится на Покровке, работает круглосуточно. Суперслотс называется. Примерно полгода назад я туда забрела вместе с одной веселой компанией. Правда, тогда никому, в том числе и мне, не повезло. Повезло только одному парню по имени Гоша. Но про него не зря говорят, что у него рулетка вместо сердца и спиннинг вместо одного заветного местечка. Ему жутко везет на рыбалке и в карты. При этом насчет любви он тоже не обделен. У меня такое впечатление, что все окрестные девицы и даже дамы моментально шалеют при взгляде в его черные глаза. В свое время меня тоже не обошло пагубное поветрие всеобщей любви Гоши. Правда, я отделалась легким испугом. Вовремя поняла, что Гоша — это та крепость, штурмовать которую бессмысленно. А у меня нет времени на безнадежную любовь. Я уже вышла из того возраста, и моей дочери нужен отец. Да-да. У меня есть дочь. Я вроде бы уже говорила? Или нет еще? Ей 4 года. Зовут Лёлька. Оля. Ольга Викторовна Макарова. Сейчас она с моими родителями в Новороссийске. Короче, в тот прошлый раз в суперслотсе госпожа Удача ласкала только Гошу. Но что с нее взять? Она ведь всего лишь женщина. Вот и не осталась равнодушна к его невероятным черным глазам. Но местечко мне очень понравилось. Прежде всего тем, что там никому, ни до кого нет совершенно никакого дела. И вместо крупье, высокомерный подбородок которого подпирает пижонская бабочка, демократичная электронная рулетка. Давишь пальчиками на цифры, на которые хочешь поставить свои деньги, вот и все. Решено. Вперед в суперслотс. Все равно мне больше некуда сейчас податься. Я перебегаю площадь, но внезапно оборачиваюсь. Такое ощущение, что кто-то внимательно смотрит мне в спину. Так и есть, смотрит. Во-первых, та тетенька в Аляске, сидящая в обнимку со своим мешком. Во-вторых, две собаки, мои знакомые. Одна, постарше, смотрит одобрительно. Вторая, молодая дура, обижена. С каким выражением глядит на меня ворона, отсюда не видно. Однако в том, что и она сверлит мне в спину своими малюсенькими глазками, я не сомневаюсь. Ну, а с небес, надо полагать, взирает на меня птичий бог, словно благословляя мою эскападу. Всем известна старая истина — не делай добра, не наживешь себе зла. Ведь если бы не ворона, если бы не эти дурацкие разговоры о благодарности птичьего бога, я бы ни за что не пошла в суперслотс. Но кто не знает, что азартные игры до добра не доводят? Все знают, но мало кто этому верит. Поверьте. Ох, поверьте моему печальному опыту и никогда, никогда не садитесь играть, если хотите подольше пожить на белом свете.